след суеты и забот. Место молитве найди в море житейских хлопот. К Богу в мольбе приходи. Примет он немощный вздох, примет и сердца хвалу, если душой за ним мог, все расскажи ты ему. Радость ли в сердце рекой, если забыл про покой, ты и тогда помолись. Горе совсем улетит, если Христа призовешь, хочет Иисус поспешить, чтобы в страдании помочь. Как волны кружат в море забот и тревог, в небо направьте свой взгляд, только туда, где наш Бог. Он твой надежный оплот, с ним знаешь беды, средь суеты и забот, место молитве найди. Он твой надежный оплот, с ним не узнаешь беды, суеты и забот, место молитве найди.